Устоять было трудно. Валентин крепко обнял девушку. «Ой, да чтоб ей!» Стажер выдернул за пояса черную папку и хотел было откинуть ее в сторону. Но Дарья не дала. «Та самая?» В глазах его кураторши уже разгорался фанатичный огонь истинного профессионала. «Да!» Начал сдуваться, словно воздушный шарик, с распущенной завязкой, расстроенный стажер. «Артефакт трогать нельзя, — Стас не велел. А вот вещдоки!» И тут из бурлящей кастрюли выплеснулась волна розовой пены, накрыла подозрительно чадящую рядом сковороду, и та окончательно взбунтовалась. Крышка с грохотом рухнула на кафельный пол, и вверх взметнулись клубы чадящего дыма, явив взору ангелов миллениума угольно-черной гренки. — Мы с тобой отчаянные домохозяйки! — рассмеялся стажер, выключил плиту и открыл кухонное окно. — Пошли посмотрим вместе, что там мой Мишка добыл. Знаешь... Кроме моих однокашников, никого в этом списке не знаю. Валентин повернулся к девушке, но на кухне ее уже не было. Из гостиной до него донесся дробный стук точеных пальчиков строгой начальницы по клавиатуре. Дашка вводила данные списка в расширенный поиск Рунета, используя свои коды доступа. — Опаньки! Да это же секты, разгромленные секты, в основном сатанистские, увлеченно бормотала Дарья, вчитываясь во всплывающие на мониторе строки. 7 сект, 3 с жертвоприношениями, и за всеми длинный хвост, аферы с жильем, продажа бывших хозяев квартир в рабство, наркотики. Все секты раскрыты сравнительно недавно, одна за другой. За 1,5 года накрыли. Да, кто-то неплохо поработал. Мишка, кто же еще? Вздохнул Валентин. Если он, то его к правительственной награде представлять надо. И вряд ли он покончил жизнь самоубийством. Такие на себя руки не накладывает. Что там у нас дальше? Девушка уткнулась в экран. Ага. Есть предположение, что руководят сектами из одного центра. Так, а вот по этому списку полная тишина. Ни в нашем ведомстве, ни в УВД данных на этих товарищей нет. А это еще не раскрытая секта, дошло до стажера. Вернее, она раскрыта, но о ней не доложено куда надо. Мишка не успел. Слушай, Даша, а что если... Сделай-ка запрос на отца Никодима. — Что у нас на него? — деловито спросила девушка. — Почти ничего. Отец Никодим, в миру Николай, батюшка Никола Дворянской церкви. Данных для компьютера оказалось больше, чем достаточно. И на экран сразу выплеснулась информация на святого отца. — А батюшка-то боевой! — уважительно подцокал языком девица. — Николай Алексеевич Осокин. Так, Афган, Чечня. Августовский конфликт прошел без него. 3 года назад вышел в отставку и с головой ушел в религию. Боевой офицер, сан принял в звании подполковника с кучей боевых наград. И что нам это дает? Спасать его надо, вот что, уверенно сказал Валентин. Соображал юноша быстро, и частички мозаики уже складывались в его голове. Он духовный наставник Михаила, и тот наверняка по его заданию в секты внедрялся. На последней секте засветился где-то, погиб, может, и игрушка помогла, конечно. Но та личность бородатая в девятке не дает она мне покоя. А та парочка в магазине за матерью Мишки следила. Не за мной, за ней. Они отца Никодима ищут. 7 разгромленных сект — это не шутка. Им до организатора добраться хочется. И у меня к нему есть ряд вопросов. Поехали. Николо-Дворянская церковь совсем рядом, за Горбушкой. Горбушкой рамадановцы называли неказистый горбатый мост над железной дорогой, построенный еще в 50-х годах прошлого века. Рамадановск тогда сильно развивался, стремительно захватывая окраины вместе с железными дорогами и сопутствующими им вокзалами, которые в 21 веке неожиданно для себя оказались практически в центре города. «Блин!» — девушка схватилась за телефон. «Папа, те двое из бежевой девятки что-нибудь сказали? Их успели допросить?» «Трое», — поправил ее Валентин. «Ты про водителя забыла». «Ничего они не сказали», — сердито буркнула в ответ трубка. «И уже не скажут. Они кодированы. На первой же минуте допроса окочурились. Остановка сердца. А что?» «Открылись новые обстоятельства. Похоже, это сектанты. Пытаются добраться до отца Никодима из Николо-Дворянской церкви. Мой подопечный рвется с ним поговорить по душам». «Я ему поговорю. Сидеть на месте и не рыпаться». «Дашка, дай». Валентин вырвал у подруги телефон и зачастил в трубку. «Папа, вы там с экспертами далеко?» «Далеко. В пробку попали. Все с работы едут. Час пик. А тут, к тому же, авария. Черт! Вся трасса впереди гаишниками перекрыта. Даже корочки не помогут. По головам все равно не проедешь». «Папа, можем не успеть». «Успеем. Я сейчас с ментами свяжусь». «А они в курсе наших раскладов по артефакту? Или ты хочешь сходу их во все посвятить? Мне очень нужно поговорить с этим подполковником, пока его не грохнули». «Подполковником?» «Да, бывший вояка, как и я, спецназ. Надо предупредить об опасности». «А если опасность исходит от него?» «Уверен, что нет». «Тьфу ты, уверен он. Ладно, дай трубку черной вдове». Валентин вернул телефон Дарье. «Да, папа». «Сейчас я знахаря предупрежу. Группы прикрытия на нем. Дядя Ваня с водителем, ваши секьюрити. Легенду для посещения церкви продумайте сами. Езжайте, грехи замаливать. Соблюдать предельную осторожность. Стажера прикрывать плотно. И надолго там, не задерживайтесь». «Не волнуйся, папа, все будет в порядке». «Вы порядок? Понятия несовместимые. Отбой». Дашка отключила телефон и побежала в спальню. «Ты что там забыла?» — спросил Валентин. «Пистолет. Да и косынку надо найти или повязку на голову какую соорудить. Церковь же». «Это верно». Валентин потоптался около спальни, а потом пошел в ванную комнату. Ноги сами его туда понесли. «Что я делаю?» — заметалась в голове юноши паническая мысль. «Нельзя, мне же запретили». Однако рука уже шарила под ванной. Валентин выудил из-под нее пакет и извлек артефакт. Он был уже почти плоский. Крыша игрушечной машинки маленьким бугорком возвышалась над подставкой. «Нет, нельзя ее здесь оставлять. Смерть! Смерть каждому, кто ее коснется, нельзя!» Стажер затолкал игрушку обратно в пакет, засунул его за пояс и застегнул пиджак на все пуговицы. Он успел покинуть ванную к тому времени, когда Шка выскочила в коридор в просторной оранжевой ветровке, под которой замаскировала кобуру. «Ну ты прямо человек в футляре!» — фыркнула она, окидывая Валентина скептическим взглядом. «Нашла косынку. поспешил юноша увести разговор в сторону. — А откуда ей здесь взяться? — Ладно, по дороге купим. Пошли.